Глава 6. В кабинете декана. Это длится мгновение, и я даже не успеваю удивиться. Парни дергают за капюшон и толкают вперед. Зрительный контакт рвется. «Пошел! Ниса!» — голос мужчины звучит со стороны кабинета, и я не сразу понимаю, что он обращается ко мне. Все потому, что смотрю в сторону арестованного и политари, которые ведут его по коридору. Но он даже не пытается обернуться. «Ниса!» Последнее звучит уже раздраженно, и я поворачиваюсь к мужчине, стоящему у открытой двери. «Мне кажется, ли у вас сестра пропала?» Я киваю и захожу внутрь. Здесь гораздо теплее, чем снаружи, а стены выглядят более-менее сносно. В остальном это обычный рабочий кабинет, за исключением голографической доски, на которой мигает карта западной дуги 15-го круга. Светящиеся точки передвигаются по улицам, петляют между домов, видимо, наряды политари. Мужчина резко дергает верхний ящик стола так, что чудом не срывает его с доводчика, а после кивает мне на диван. Видавший виды с потрескавшейся кожей, этот диван стоит у дальней стены, под портретом основателя Ландерхорна. Пафосная надпись «Клянусь служить и защищать» занимает всю стену наряду с дипломами. Особая полочка выделена под награды. «Джи К. Ронгс», успеваю прочесть я, перед тем, как мужчина подходит ко мне. Оказывается, он уже закурил, и едкий дым проникает мне в легкие, вызывая желание зажать нос. «Так», — говорит он и жестом указывает на диван. «Но я не сажусь, потому что не представляю, зачем мне садиться на диван, если заявление удобно заполнять за столом». Кажется, он понимает ход моих мыслей, потому что раздраженно хмурится и затягивается еще глубже, выпуская кольца вонючего дыма. «Вы говорите, у вас пропала сестра. Ниса...» «Мейс. Верно, Мейс?» «Верно». Повторяет он мое имя, прищурившись. И мне едхово не нравится его взгляд, потому что мужчина смотрит мне не в глаза, а куда-то в район выбившейся из заколотых волос пряди, упавшей на грудь. «Тебе уже объяснили, что мы начинаем розыск совершеннолетних не раньше, чем через неделю после исчезновения?» «Объяснили, но моя сестра никогда не...» «Понимаю». Он перебивает меня раньше, чем я успеваю договорить. «Загруженность у нас сейчас по самую макушку. Ну, вы видели, что творится». Политарь кивает в сторону закрытой двери, и я киваю в ответ. В холле действительно головастика негде кинуть. И это при том, что сейчас раннее утро. Я смотрю на него, понимая, что должна думать о Лейсе. Но думаю о том странном парне, о ныряльщике, которого уже не ждет ничего хорошего, и вспоминаю его взгляд. «Почему он так на меня смотрел?» «Ваша сестра не могла исчезнуть без серьезной причины, я правильно понимаю?» «Да». Стряхивая наваждение, снова смотрю на стол. «Так вы примете у меня заявление?» «Заявление?» Эхом повторяет он и продолжает смотреть на мою грудь. «В качестве исключения я готов принять у вас заявление, Ниса Мейс. Но только в качестве исключения, если вы окажете мне ответную услугу». Прежде чем я успеваю что-либо понять, он указывает на ширинку двумя пальцами, между которыми по-прежнему дымится сплющенная сигарета, источая вонь. В ту минуту, когда до меня доходит его предложение, я рывком дергаю дверь на себя и вылетаю из кабинета. Стены мельтешат перед глазами, ребята облуплены краской, а я все бегу, бегу и бегу, и только оказавшись на улице за пределами этих давящих стен, останавливаюсь. Опираюсь раскрытыми ладонями о колени, выравниваю дыхание и бреду к станции платформы. Зажатая где-то у поручня, тупо смотрю в спину стоящего передо мной парня. Это спина — все, что я сейчас вижу. Спина и еще два пальца, указывающие вниз на молнию брюк. Меня начинает тошнить, и я прикрываю глаза, чтобы не слышать голос. «Ты же будешь хорошей девочкой, верно?» Этот голос снился мне долгое время, после чего я просыпалась в холодном поту. А еще начала носить с собой шокер. Несмотря на то, что лицензию на защитные приспособления выдают только совершеннолетним, Лейси дала мне свой. Потом заявила о пропаже и купила себе другой. Конечно, это было опасно. Случись мне им воспользоваться, с него сняли бы потерянный серийный номер, но, к счастью, до такого не дошло. Тем не менее, Лейси здорово рисковала. Рисковала ради меня. Она каждый день делала для нас то, что другая девчонка ее возраста просто не потянула бы. Она ходила на эти едхово ночные смены, убивала свое здоровье, разнося напитки и прочие радости богатой жизни тем, для кого самое страшное — пропустить очередную вечеринку. Она бы сделала для меня все, а я просто сбежала. Брось, Верно, ты правда думаешь, что он бы принял у тебя заявление? Или пошевелил бы хоть пальцем, чтобы найти Лейс? Может быть, если бы ему понравилось. Нет. Нет, я так не думала, и только поэтому на конечной мне стало легче. Отпустила мерзкое чувство, холодный липкий пот перестал заливать спину. Политарий не выход. Даже в самом лучшем случае они просто запихнули бы мое заявление в базу и благополучно о нем забыли. Нет, нужно действовать самой. Лейс работала в бабочке, значит, оттуда и начну искать. Сегодня после смены у Догинса поеду туда, благо деньги я отдала сестре, и у нее есть на что купить еды себе и Тай. Приободрённая этой мыслью, спрыгиваю с подножки гусеницы и почти лечу в сторону раскрытых крыльев Академии Кейпдор. Мне уже не терпится отправиться в бабочку, но, насколько я поняла, это исключительно ночное заведение класса премиум. И раньше, чем за пару часов до полуночи, там вряд ли появляются даже парни с фейс-контроля. В холле я прикладываю пропуск к турникету и едва успеваю сделать шаг, как слышу механический голос. «Верно, Мейс. Пропущено 4 академических часа. Срочно зайдите к декану». «Да, оперативно работают. Учитывая, что раньше пропускать занятия мне не доводилось, с таким я не сталкивалась и никогда не слышала о подобном. Зато сейчас в меня снова вонзились сотни взглядов. Все студенты, оккупировавшие холл, пялились на меня». «Калейдоскопница», — фыркнула крашеная блондинка вверх и отвернулась. «Зато кое-что прояснилось. Похоже, пропуски в Кейпдоре оглашаются исключительно для людей». У навигатора, представляющего собой огромную стеллу, я вбила в поиск «факультет лиобиологии декан», и на экране высветилась схема, как найти нужный мне кабинет. Внимательно ее изучив, я направилась к лифтам. Меня обогнали две девушки, одной из которых была та самая крашеная блондинка. «На что они только надеются?» — донеслось до меня. «Да им до потолка прыгать надо, чтобы их вообще к высшему подпустили. Видимо, потолок у них более низкий». «Погоди-ка, а это разве не...» Они обернулись и обе уставились на меня. «У меня что-то с лицом?» — спросила я, коснувшись пропуском панели вызова лифта. «Разумеется, со мной вверх и не поехали». Зато из-за спины донеслось... «Кажется, Верна Мейс». «Да, точно она, красные волосы». «Та чокнутая». К счастью, двери лифта отрезали меня от них раньше, чем я услышала еще несколько весьма ярких характеристик. Понять, откуда ноги растут, труда не составило. Они наверняка были на вводной лекции, где я умудрилась назвать Лайтнера Кьярда засранцем. А летом мне все уши прожужжало о том, что я должна перед ним извиниться, если не хочу проблем. Но извиняться перед ним я не собиралась. Во-первых, потому что засранец. Он засранец и есть. А во-вторых, я сильно сомневалась, что на следующее утро этот парень вообще вспомнит, кто я такая. Не говоря уже о том, чтобы чинить мне проблемы. 16-й этаж был более вытянутым, соединяясь с соседним корпусом стеклянным переходом, по которому мне и предстояло пройти. Сегодня, в отличие от вчерашней пасмурной тяжести, выглянуло солнце, и небо расстелилось пронзительной осенней синевой, звенящей от прохлады. С деревьев падали листья, их мгновенно убирали с газонов, лишь изредка на земле можно было увидеть редкие красные пятна. Кабинет декана располагался сразу за стеклянным переходом. Перед ним раскинулся огромный холл, а в приемной меня встретила секретарь, тоже в ярха. Глянув на меня поверх стильных очков в тонкой роговой оправе, она приподняла идеальную густую по последней моде бровь. «Верно, Мейс, я полагаю?» «Совершенно верно. Проходите». Она даже не потрудилась встать и лишь кивнула в сторону соседней двери. Пальцы ее тотчас снова запорхали над тапетом. Недолго думая, я шагнула в указанном направлении и оказалась в просторном светлом кабинете. Запечатанные под рулонными шторами окна не пропускали солнечный свет. Из-за обивки стен льдисто-голубого цвета создавалось чувство, что я оказалась в лиариуме, который накрыли тряпкой. Директор лиариума, ой, в смысле, декан, оторвалась от изучения своего тапета и посмотрела на меня так, что мне впору было провалиться сквозь пол аккурат до первого этажа, а еще лучше сразу в подземный переход. «Вы пропустили занятие», — произнесла она таким тоном, каким прокурор мог бы объявить «вы совершили убийство». 4 академических часа по профилирующим предметам. «У меня пропала сестра». «В вашем договоре, Нисса Мейс, четко обозначено, что занятия пропускать недопустимо». В ее голосе звенела сталь. Она не предложила мне сесть, не предложила пройти, но даже с другого конца кабинета ее пронзительный голос металлическими занозами впивался в кожу. «Государство тратит огромные деньги, когда дает вам шанс получить высшее образование. Поэтому пропуск занятий — уже достаточная причина для отчисления, если у вас нет серьезных оснований». «Вы не позволили мне и слова сказать», — произнесла я. «У меня пропала сестра, участок открывается в то же время, когда у нас начинаются лекции». «Ваша сестра не имеет никакого отношения к вашему обучению», — отчеканила она. «Моя сестра имеет отношение ко мне!» Я невольно повысила голос, и брови декана сошлись на переносице. «Ваша личная жизнь меня совершенно не волнует, Нисса Мейс», — отчеканила она, вырастая над столом. На вид ей можно было дать как 35, так и все 50. Возраст слабо сказывался на вьерхах из-за питающей их силы. Юбка-карандаш цвета стали и такой же пиджак придавали вьерхе сходство не то со статуей, не то с вышеупомянутым карандашом. «Вы не просто прогуливаете. Вы пренебрегаете уставом Академии. Или не читали его вовсе? Прежде чем подняться ко мне, вы должны были надеть форму». «Какого едха? Она что, глухая? Моя сестра исчезла!» Уже с трудом сдерживаясь, говорю я, руки сами собой сжимаются в кулаки. «Я не знаю, что с ней!» «По-вашему, я должна была просто явиться на лекции, переодеться в форму и наслаждаться вашими едховыми знаниями?» «Не смейте говорить со мной в таком тоне!» Огненные глаза опасно сверкнули. Всю невозмутимость с нее как волной смыло. «Вы ранены?» «Нет», — цежу я. «У вас умер кто-то из родственников и есть свидетельство о кремации?» «Нет». В этот момент я уже готова похоронить ее под кипой лежащих на столе бумаг, а сверху возложить надгробный указатель тапет с напечатанной большими буквами характеристикой «Едхова Надра». Вы нуждаетесь в неотложной медицинской помощи, не в состоянии передвигаться самостоятельно или серьезно больны? Нет. В таком случае вынуждена вас огорчить. Теперь уже слова цедит она. В договоре на обучение, который вы подписали, оговаривается, что вы обязуетесь посещать занятия согласно учебной программе и выполнять тесты не ниже 8 пропускных баллов. В случае нарушения и первого, и второго пункта, я имею право поставить вопрос о вашем отчислении. Уверен, до этого не дойдет. Раздался за моей спиной голос. Голос, который я меньше всего ожидала услышать. Голос Лайтнера Кьярда.